и его содержанием. Потерявший зрение в более позднем возрасте и лица, обладающие ослабленным или остаточным зрением, развиваются более гармонично и не испытывают столь существенных трудностей в накоплении конкретных представлений. В зависимости от состояния зрения, возраста, подготовленности к восприятию в процессе обучения инвалидов по зрению широко используют натуральные предметы, например, растения, животных, коллекции материалов, минералов, объемные наглядные пособия, муляжи, чучела, геометрические тела, изобразительные пособия, рисунки, картины, фотографии, кино и диафильмы, графические пособия, географические и исторические карты, схемы, чертежи. В обучении детей младшего школьного возраста целесообразно использовать натуральные предметы. Взрослые незрячие успешно воспринимают символические и графические наглядные пособия. Кулагин отмечал, что наглядные пособия должны обеспечивать достаточно полное и точное восприятие при помощи сохранных органов чувств и обязательно соответствовать изображаемому предмету. Вопрос о использовании средств наглядности в обучении слепых и слабовидящих детей разработаны в научной и методической литературе достаточно полно. А вот материала, освещающего данную проблему применительно ко взрослым инвалидам по зрению, почти нет. Между тем, анализ работы УПО и УПП УТОС, первичных организаций общества слепых, показывает, что существует ряд вопросов, требующих научного разрешения. Так, на многих предприятиях УТОС широко используются плакаты, лозунги, различные стенды, витрины. Лицам с ослабленным или остаточным зрением вполне доступно восприятие этих графических средств наглядности. Но если плакаты, схемы, диаграммы, рисунки и фотографии перегружены излишними деталями, выполнены недостаточно контрастно мелким шрифтом или размещены в плохо освещенном месте, то они не только не приносят пользы, но и вызывают неприятные зрительные ощущения. Для тотально же слепых графическая наглядность совершенно недоступна, поэтому ограничиваться на предприятиях общества слепых только зрячей наглядностью нельзя. Стоит тот или иной плакат повесить чуть пониже, сделать предупредительную надпись чуть пожирнее, а диаграмму чуть поярче, и все это станет доступным для многих инвалидов с остаточным зрением. Для тотально слепых целесообразно озвучивание средств наглядности. Определенную помощь могло бы оказать применение рельефно-точечного письма. Можно и нужно дублировать по Брайлю стенные газеты. На маршрутных дорожках, на опасных местах целесообразно применять наравне с надписями символические рельефные изображения в виде стрелок и так далее. Надо шире использовать барельеф и скульптуру. На предприятиях общества слепых, в клубах, красных уголках проводится большая лекционная работа, вызывающая интерес рабочих и служащих, инвалидов по зрению. Особой популярностью пользуются лекции на международные темы с использованием рельефных карт. В каждом клубе и красном уголке должна быть настенная рельефная карта. Одним из важнейших средств обогащения незрячих представлениями об окружающем мире являются экскурсии. В ходе экскурсии человек наблюдает предметы и явления в естественной обстановке. Кроме того, экскурсии всегда сопряжены с передвижением в пространстве, что способствует развитию пространственной ориентировки инвалидов по зрению. В процессе экскурсии на выставку передового опыта в народном хозяйстве УССР, на промышленные предприятия, стройки, в колхозы, совхозы, музеи, на лоно природы успешно удовлетворяется потребность инвалидов по зрению в расширении сферы контактов. На любом объекте можно найти предметы для демонстрации. Станки и машины, готовая продукция, некоторые экспонаты музея, сооружения, животные, растения и так далее. Руководитель экскурсии должен предварительно ознакомиться с местом ее проведения, договориться о времени, рассказать экскурсоводу о познавательных возможностях инвалидов по зрению. Желательно, чтобы группа была небольшой. Широкое и продуманное использование наглядных пособий — одна из важнейших специфических особенностей процесса обучения инвалидов по зрению. В различных познавательных и трудовых ситуациях, а особенно на начальных этапах освоения трудовых процессов, следует тщательно ознакомливать рабочих с новыми помещениями и территориями.